Здравствуйте. Здравствуйте. Ксения Олеговна? Да. Компания МБ Финансы, специалист Никифорова Ирина Игоревна, ведет разговора по вопросу вашего долга. Звоним предкомпании СМС Финанс. Для вас была доступна с 13 марта 2019 года программа по снижению финансовой нагрузки, которой вы так и не хотите пользоваться. Общая сумма долга 37 146 рублей. 254 дня у вас просрочка. Выплаченная сумма 1344 рубля. До 18 апреля включительно программу вам продлили, по которой вы оплачиваете только 24 тысячи рублей. В какой день вы будете производить оплату? Вы такие чудные вместе с кредитором. Я не хочу никакую программу. Я не буду ничего оплачивать. Вы будете в полном объеме оплачивать? Вы там что-то продляете. Зачем? Или я неясно выражаюсь, поясняю, отказ. То есть вы будете оплачивать 37 тысяч рублей? Я вообще нисколько не буду оплачивать. На каком основании? Да неважно тебе, МБАшка, на каком основании. Ксения Олеговна, то, что вы пытаетесь здесь вот так беседовать, если у вас такой уровень общения, да, лично ваши трудности, значит, тогда кредитор подготовил документы, и тогда я не буду такой смелой. В суд. Пусть передает, и суд вас даже туда не пригласят. И будете вы оплачивать. Неужели там за один час можно все подготовить? Ксения Олеговна, это дело времени. Вы подготовились к разговору? Это говорит о их непрофессиональном подготовке. Ксения Олеговна, вы научитесь жить по своим средствам, а не за чужие деньги. Отказ от оплаты я фиксирую. И в таком тоне вы будете беседовать у себя дома. Как вы себя оскорбляете, мне совершенно не впечатляет. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Ивановна, как могу слышать? Я тут. Это вы, Надежда Ивановна? Да. Вас разве не Оксана зовут? Просто по этому номеру с Оксаной связывались, с ее дочерью ранее. Вам Оксану позвать? Нет, мне вообще Надежда Ивановна нужна. Ну, я слушаю. Если Оксану, то могу позвать дочку. Мне без разницы. Не, мне дочка не нужна. Ага, ага. Я по поводу жалобы звоню. Меня Ольга Игоревна зовут. На вас поступила из Департамента финансового контроля и аудита. По поводу банка «Ренессанс Кредит». Скажите, на меня жалоба поступила. По вашим кредитным договорам, да, из Департамента финансового контроля и аудита. Поняли? О, да вы что? А у вас должность какая? Главный менеджер. Главный менеджер, а фамилия ваша? Поработали за должностью. Нет. Ольга Игоревна Гик зовут. Гик, меня. Ага, так. И что там в жалобе там написано? На что жалуются? Вы производили уже оплату на ваши невыплаты? На мои невыплаты. А ваша организация каким боком вообще к моему кредитору? Вы имеете в виду, почему документы в Национальной службе взыскания находятся? А, ну с этого и надо было начинать, что вы НСВ. Конечно, документы простые здесь звонилки. Находятся на основании агентского договора. Какая жалоба может быть в НСВ от кредитора? Чем мне пургу гонишь? Тональность свою поменяли. А? Ты чем мне пургу гонишь-то? Придурочная. Так вы все-таки Оксана, ты куда да, попала-то? Ты думала, в рай попала? Сейчас я поведусь на твои сказки. Департамент, а? Ой-ой-ой. Шаболда. Успокоились. Вот это МНСВ. У нас, оказывается, мошенники разводили по телефону. Жалоба какая поступила из департамента финансового контроля. Документы находятся в Национальной службе взыскания. Замолчали. Ты что, Центробанк, что ли, сидишь там, жалобы ей? Или, может, ты Роспотребнадзор? Почему ты? Я не да пойму. Потому что ты дрянь последняя. Сливайся да отсюда. Да хабалка, ладно. Блин, попутанная. Да перебьешься ты, чтобы я положила. Ну ни хрена себе людям причесывают. Вот это ты причесываешь. Что сказали? Я тебе сейчас скажу, у тебя уши точно будут в трубочке. Говорите, я слушаю внимательно. Все слушают ваши некорректные общения. Вот и пусть слушают. Вся ваша контора вшивая. Пусть слушает. Какие вы чмошники, позорные. У вас никак уже не получается взыскать. Так вы сказки начинаете такие рассказывать людям. И хорошо, что есть такие, все как сказали. Мы, которые вас, сказочников, на чистую воду выводят. Вы все сказали. Рот свой закрой, вонючий. Тебя не должно волновать мое имя. Гарнитуру свою обобрать. Вот именно тебя она обидела. И ты решила, дай-ка я тебе важности придам. Дай пусть я такой, меня подумает, что я действительно такая вся из тебя. Поэтому такая злая. Ой, про тебя рассказываешь, мужа нет, да? Шавка. Мужа нет, поэтому такая злая. Успокаивайся уже, не прокатило у тебя. Я сочувствую вам. За тебе посочувствую. Очень сильно. Лживая мразь. Охеревшие вообще. Ты хоть курятник на заднем фоне прикрой. А то вы там кудахчете. Ага. И петухи твои очень даже явно на этом фоне вырисовываются. У тебя развитие вообще в мозгах твоих существует, помимо фразы «все сказали», ты еще знаешь что-нибудь или нет? Вы там отойдите от зеркала и листочек. И про зеркало, это 5 лет назад было актуально, ты знаешь, нет? Листочек уберите, и про листочек, да, все НСВшники именно рассказывают про этот листочек. Это у вас он перед вами лежит. И вы читаете этот бред по нему, пора скрипт сменить. Конечно, повешено. Конечно. Нахер все пошла. Сказали. Чувырла, блядь, неумытая, да, говорящая голова, вшивая причем, да безмозглая. Ладно, да складно. Какие еще слова знаете, а то одно и то же говорите. Да что на тебя, мразь, время тратить? Паскуда. Алло. Алло. Алло. Да. Надежда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью Awesome Protect. Селим Иванова, суперкат, он идет запись разговора. Мы... Вот ваш договор с МФК «Трубозаем» переуступлен нам, реквизиты для оплаты у вас изменились. Звоним по поводу долга. Прежде чем звонить, надо направить на мне пакет соответствующих документов, да, подтверждающих, что произошла переуступка прав требований. 84 дня, Надежда Ивановна, Тихо, угомонись, угомонись, лошадь пучеглазая. Не до на ту нарвалась, свои права. Надежда Ивановна, я так понимаю, что мой тарифный договор не готов, я сейчас попрощаюсь. Ага, давай, сейчас вам сливайся, помочь. Помощница. Тебе. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед вами пропущена Ксения Олеговна. Да. Компания МБА «Финанс», цели с административным состоянием, Лисица Мария Федоровна, идет запись разговора. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс». Срок просрочки у вас 249 дней, сумма долга составляет 37 146 рублей. На данный момент вам компания предлагает программу прощения в размере 24 тысяч рублей. Но оплатить 24 тысячи необходимо до 13 апреля в полном объеме и единовременным платежом. Оплата поступает к сигнале? Нет, я только приму программу прощения, когда мне все, весь долг простят. Олег, вы же понимаете, что такого не можете. Ну, поди знай. Пока столько простили. Я думаю, что они согласятся и простят мне все. Почему нарушаете договор займа? Откуда вы знаете, что я нарушаю? Вы что, судья, что ли? Кто факт нарушения зафиксировал, а? 4 августа 2018 года допустили просрочку. Ну, не тебе судить, МБА «Финансы», абсолютно не тебе судить. И что ты беспокоишься за мою репутацию? Не беспокойся. Нет, я не буду добра, я сегодня строга и зла. Пока-пока. Здравствуйте. Слушаю. Алло. Да, я слушаю. Алло? Да. Компания МБА «Финансы», специалист Шинькова Ксения Михайловна. Ведется запись разговора. Задолженность у вас перед компанией «Плати.ру» 167 дней срок просрочки, 60 352 рубля, сумма долга. Оплату необходимо произвести до 10 мая. Производите, пожалуйста, я не возражаю. Что вы у меня разрешение спросите? Я? Это да. Вы обязаны необходимо произвести. Это значит, это требование кредитора. Ну вот, выполняйте его требования. Он же у вас потребовал. Выполнять надо, выполнять. У вас требуют. Вы не, я не видела требования кредитора, не видела. Не видела? Не видела. Делаете вид, что ничего не знаете, да? Я даже не делаю вида никакого, ничего не знаю. А вы делаете, что вас кредитор требует, то и делаете. Угу. Я разрешаю вам. Мне ничего делать не нужно. Сколько надо, столько и платите. В отличие от вас. У меня тоже нет. 23 ноября почему долг не вернули по договору? А я откуда знаю, почему вы не вернули? Зачем вы мне звоните и спрашиваете, что вы там не возвращаете? У меня своих проблем хватает, а ты мне со своими названиваешь. Это ваши проблемы. У вас у меня нет своих проблем в платиже в какой-то. У меня проблема вон с котом, он кошку хочет. Вот это проблема у меня. А больше нет проблем. То есть вы на да, я и говорю, что вы блин, кот хочет кошку. Он такой капризный, я ему одну кошку, она ему не нравится. Я ему вторую, то рыжую, то белую, то пушистую, то лысую. Мне ваш кот абсолютно неинтересен. Так мне ваши проблемы с платизой тоже неинтересны. Я знаю, что вам мой кот не нужен, поэтому я вам и не звоню. А у вас проблемы с какой-то платизой, вы мне названиваете, у вас какие-то требования он там вам выставляет. Выполняйте требования кредитора, это все... Разруливаете ваши проблемы. Все хорошо, вы слышите? Да, вам, со мной это хорошо, вот котику или тяжко. Или вы делаете вид, что вы ничего котик не понимаете. Котик очень тяжко, он прям плачет. Вы женщина взрослая. Мяу-мяу. Вижу на прям тему тоскует, разговора, тоскует. По вопросу вашего долга вы не настроены. Я вам еще раз позвоню. Ага, давайте. Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Наузабаевна. Вы с вами беседую, верно? Верно. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна. Ведется запись разговора. Я звоню относительно вашего долга перед компанией «Мик Кредит». Займы оформляли 29 октября 2018 года с 86 дней, срок просрочки. К оплате 100 600 рублей. Данную сумму вы обязаны оплатить по требованию кредитора в ближайшие 3 дня. У вас срок до 11 мая данного года включительно. Какой из этих дней вы намерены произвести оплату? 100 000 воплотить вы намерены в течение 3 дней. У вас с чем связан долг? Почему вы с ноября 2018 года не вносите платежи? Почему? Потому что обстоятельства жизненные меня так и провели, что я вот такие долги. Никакие жизненные обстоятельства кредитор действительно во внимание не берет. Ну какой он гондон этот кредитор? Прям настоящий гондон. Жизненные обстоятельства всегда надо брать во внимание. Филипп, вы сейчас трудоустроены, вы работаете? Я сейчас занимаюсь выращиванием бычка-борьки. В течение 3 дней я продам данного бычка-борьку. Ага, рога пришлю вам. Ага, а все остальное пойдет на оплату. Вы можете свою бычка-борьку продавать и выращивать сколько вам угодно. Борька не свой, а свой. Мой бычок Борька, ага, будет продан, будет продан, а рога я пришлю вам. Вы над входом повесите рога. Рога можете оставить себе, Айман. Нет, я вам подарок пришлю рога. Если ваш бычок Борька стоит 100 000 рублей, мой продавайте. Мой бычок Борька стоит намного больше. Ну что-то ты мне не понравилась, какая-то ты... Не динамичная, какая-то ты лошара, прям противная. Ничего не оплачу и не буду продавать своего бычка Борьку. А рога вам все равно пришлю. Айман Нурзабаевна, вы свои долги закроете в любом случае. Нет, я не закрою свои долги ни в каком случае, потому что ты мне не понравилась, потому что ты какой-то не очень хороший, голос у тебя неприятный. Никому ничего не дам. Живи, мой Борька. Вы не имеете права сейчас отказывать. А я беру и отказываюсь. Сейчас. Что меня за это арестуют, оденут наручники и в тюрьму посадят? Не внесете платеж. В эти три дня кредитор имеет полное право расторгнуть с вами договор. Какая прелесть! Пусть не ждет три дня, пусть сегодня расторгает договор. Передайте. Передай кредитору. Пусть он сегодня расторгает договор. А во всем виновен твой голос и твой мерзкий характер. В момент передачи дела по вышестоящим инстанциям определяет только компания Микути, а не мы с вами. Далее по отношению к вам действительно могут быть приняты меры по обеспечению иска. Это какие меры? По регистрации. У меня кроме быка Борьки ничего нету. Ничего нету, без Борька больше ничего нету. Вашего быка Борьку могут тоже арестовать. А ему быка Борьку могут арестовать. Борька, будем отбивать Борьку, не дадим арестовать Борьку. Россия, подключайся. Борьку арестовывают. За что вы его...